Мотивы отношения, проявляемого к интересующим нас здесь произведениям племен и народов семитской ветви, афразийской семьи языков, иначе называемой семито-хамитской, таким образом находятся в значительной мере вне пределов науки. Они не идентичны и в оценке Корана в православии, католицизме и других направлениях христианства, а также в зороастризме и других культах. Правда, в христианских направлениях, как и у представителей иудаизма, сравнительно долгое время не было достаточной ясности, что за религия ислам и чему учит Коран. Весьма распространенным было представление о том, будто новая религия – еще одна христианская секта или ересь. Порой, правда, подобное заблуждение поддерживалось и в XX веке, например, в изданиях Ватикана, исходивших из текущих политических соображений. Так, в 1932 году теоретический журнал Ватикана «Кивелита Католика» в 5 номерах напечатал 4 анонимные статьи, сравнивающие христианство и ислам. Во второй из них «Ислам и христианство с точки зрения божественного откровения» Коран выдан за ухудшенную версию Евангелия, а пророк охарактеризован не как создатель новой религии, а как восстановитель древней веры патриархов и Евангелия Иисуса Христа. Кивелита Католика, 1932 год, страницы 242-244. Подробнее смотри Беляев «Ватикан и ислам. Приемы и цели современного католического исламоведения». «Антирелигиозник», 1932 год, номера 23-24, страница 6-9. Слухи же о небывалой пышности, которой обставляли свои приемы некоторые из халифов, позднее породили представление, что у арабов возник культ бога Махамы на основе уменьшительной формы имени Мухаммеда, заместителями или наместниками которого считались халифы. Впрочем, как подтверждает, например, багдадская надпись 1221-1222 годов, 618 год хиджры, халиф Насир называл себя имамом, повиноваться которому предписано всем людям, халифом Господа миров. Даже халифы, лишенные в Багдаде светской власти, обставляли свои дворцовые приемы с большой пышностью. Академик Бартоль привел данные историка Кутаб ад-Дина, как один из таких багдадских халифов в конце 979-го, начале 980-го года, принимал египетского посла. Халиф сидел на престоле с плащом, бурда пророка на плечах, с мечом пророка на поясе и с посохом пророка в руке. На вопрос пораженного таким великолепием посла, не сам ли это Аллах, бауитский государь будто бы ответил, это заместитель Аллаха на земле его. Бартольд, сочинение, том 6, страница 42. Подобное высокомерие, чванливость и показная роскошь халифов в средние века были высмеяны видным иранским писателем Низамаддином Убейдом Закани, умер в 1370 или 1371 году. В сборнике «Латаиф. Анекдоты» сатирик противопоставил феодальной пышности простоту народных нравов. Бедуина привезли к халифу, увидя, что халиф сидит на возвышении, а остальные стоят внизу, бедуин сказал: «Мир тебе, о Боже!» Халиф ответил: «Я не Бог!» Бедуин сказал: «О, Джебраиль!» Халиф ответил: «Я не Джебраиль!» Бедуин сказал: «Ты не Бог и не Джебраиль, так зачем же ты поднялся наверх и сидишь один? Сойди вниз и садись с людьми». Климович. Литература народов СССР. Хрестоматия для вузов. Третье издание, Москва, 1971 год, часть первая, страница 296. В основном негативное отношение католицизма и других направлений христианства к исламу определялось наличием в его учении и священной книге Коране уже известных нам резко отрицательных оценок догматов о Троице, об Иисусе Христе как Бога-человеке, Сыне Божьем, Марии как Богородице и тому подобное. Однако тому же Папе Римскому и главам других христианских церквей пришлось считаться с тем, что ислам стал государственной религией крупных феодальных держав. Ведь ислам был официальной идеологией ряда халифатов, и в их числе суннитских омейядского с центром в Дамаске 661-750 годы, аббасидского с центром в Багдаде 750-1258, омейядского с центром в Кордове 912-1031, исмаилитского фитимитского с центром в Каире 909-1171, суннитского второго аббасидского с центром в Каире 1261-1517, суннитского османского с центром в Стамбуле во главе с султаном халифом 1517-1923 и после свержения султана до 3 марта 1924 года и другие. Из названных халифатов многие распространяли свою власть на огромные территории, не раз обостряли отношения с соседними государствами, прибегали к угрозам или вели войны, стремясь склонить их на свою сторону. Не случайно еще в раннем Средневековье появляются рассказы о посольствах, отправляющихся в государства, где господствовали мировые религии, в том числе христианство и ислам, для испытания вер, в частности, чтобы проведать, какая из них сподручнее для развязывания агрессивных столкновений и войн. Известны, например, сообщения и даже довольно детальные рассказы о таких посольствах из Киевской Руси. Они содержатся в сочинениях среднеазиатского врача-естествоиспытателя Шарафа Аззамана Тахира Мервизи 11-12 веков и известного персоязычного литератора Мухаммеда Ауфи, служившего при дворе самаркандских иликханов в первой половине 13 века, а также в русской лаврентьевской летописи начала XIV века под годами 6494 и 6495, 986-987 годы. Ауфи, Джавами аль-Хикаят, Валлавами ар-Ривайат, Тегеран, 1335 год, 1956 год. Летопись по Лаврентьевскому списку, третье издание, Санкт-Петербург, 1897 год. Бартольд, сочинение, Москва, 1963 год, том 2, часть 1, страницы 805-858. Толстов, по следам древнехорезмийской цивилизации, Москва, Ленинград, 1948 год, страницы 256-262. В повествованиях подобного характера, даже сочиненных в сравнительно недавнее время в мусульманской среде, особое значение придавалось наличию в числе почитаемых в исламе лиц, удостоенных прозвания Аль-Фатих, то есть завоеватель, а также Гази, борец за веру и тому подобное. Ссылались при этом на Коран, где под прозвищем Зу-Аль-Каранайн, то есть владелец двух рогов, двурогий, в смысле обладатель символа божественного могущества, почитается в качестве пророка знаменитый полководец и государь древности Александр Македонский, Искандер. Легенда о нем, изложенная в Коране, сура 18, аяты с 82 по 97, во многом перекликается с сирийским сказанием об Александре Македонском, относимым к VI-VII векам, то есть ко времени, близкому к годам составления Корана. Пигулевская «Сирийская легенда об Александре Македонском», палестинский сборник, выпуск 3, Москва-Ленинград, 1958 год, страница 75-97. Климович «Из истории литератур Советского Востока», Москва, 1959 год, страница 54-77. Его же «Наследство и современность», второе издание, Москва, 1975 год, страницы 276-295. В отношении деятелей римско-католической церкви к Корану и исламу не раз проявлялись немалые колебания. Политические соображения порой заслоняли теологические постулаты, оттесняли на задний план даже обличительно-миссионерские задачи. Беспокоила, естественно, угрожающая близость держав, где ислам стал государственным вероучением. Вспомним обстановку на юго-западе: Испания, Кордовский халифат, удельные правители Мулюк ат-Тайваиф XI-XII веков. В Средиземноморье все государства Магриба, Северной Африки, многочисленные пиратские базы, впрочем, не только мусульман, но и христиан, а с образованием Османской империи, да еще с падением не только Иерусалимского королевства, но позднее и Константинополя, продвижением турок на Балканы и в Центральную Европу, взятие им Боснии и Герцеговины, создалась прямая угроза не только Греции, но и Италии, территориям Папы Римского. И действительно, войска османского султана Мехмеда II в 1480 году предприняли завоевание Южной Италии. Турецкий флот пересек пролив Отранто и взял одноименный город, где вырезал почти все мужское население. 12 тысяч из 22 тысяч жителей, 800 человек, отказавшихся принять ислам, были казнены. Около 8 тысяч жителей из оставшихся в живых было угнано в рабство. Новичев. История Турции. Эпоха феодализма. XI-XVIII века. Ленинград. 1963 год. Том 1. Страница 50. Наступил момент, когда вступление турок ожидали не только в Риме, но и в Париже. За 5 лет до захвата турками Отранто в Тревизо было опубликовано обширное письмо-эпистола папы римского Пия II 1458-1464 годы в миру Энео Сильвио Пикколомини, сочиненное им на латинском языке еще в начале 60-х годов 15 века, менее чем через 10 лет после падения Константинополя. Известно, что Пий II был в числе тех, кто мечтал об организации шестого крестового похода. Он и умер в 1464 году на пути в Анкону, куда направлялся, чтобы благословить крестовый поход, который так и не был собран. Рансимен. Падение Константинополя в 1453 году. Москва, 1983 год, страница 149. Эпистола Пия II показывает, как политические интересы главы католической церкви заслоняли и оттесняли на задний план великие таинства церкви, которую он незадолго до этого возглавил. Эта эпистола трудно согласуется с утверждением современного английского византиниста о том, что Пий II, наверное, вполне искренне сокрушался по поводу того, что всякий раз, когда дело доходило до конкретных действий, Запад оставался пассивным. Рансимен. Падение Константинополя в 1453 году. Страница 149. Документ свидетельствует о лицемерии и язвительности папы. «Достаточно одной малой вещи», — писал наместник апостола Петра султану Мехмеду II Аль-Фатиху, «чтобы ты сделался могущественнейшим из всех живущих. Что за малая вещь?» — спросишь ты. «Ах, она у тебя под рукою, и найти ее нетрудно, и искать далеко не надо. И во всякой местности она имеется. Это немножечко воды для крещения. Согласись на нее, и мы тебя именуем императором греческим и всего Востока». Цитируется Крымский, «История Турции и ее литературы». Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Выпуск 28, 1916 год, том 1, страница 216. Трудно сказать, дошла ли эта эпистола Пия II до Мехмеда II. Но издавалась она не раз, в том числе в третьем приложении к латинскому переводу Корана, вышедшему в Базеле в 1543 году. Сколь далеки были слова главы церкви от дум и чаяний мирян-католиков, можно судить по тому, что когда Мехмед II вскоре, в 1481 году, умер, отравленный лечащим его врачом по поручению собственного сына Баязида, Баязида II, то весть о его смерти вызвало в католических кругах ликование. Новичев. История Турции. Том 1, страница 51. Последнее, впрочем, было в духе закона, изданного самим же Мехмедом II в Канун-Наме, Кодексе законов, 1478 году. «Тот из моих сыновей, который вступит на престол, вправе убить своих братьев, чтобы был порядок на земле». Естественно, однако, что столь чудовищный закон привел в султанской среде лишь к еще большей свари и коварству. Подсчитано, что после Мехмеда II не менее 60 принцев османского султаната в XVI и XVII веках окончили жизнь по воле их властвовавших братьев. Не избежал этого и брат Баязида II, Джем, которого прочили в преемнике Мехмеда II. В возникшей между ними борьбе Джем вынужден был бежать раньше в Египет, затем на остров Родос, после во Францию и Италию, где оказался в руках папы римского Александра VI, Борджа, решившего извлечь из этого выгоду. Он направил Баязиду II послов с предложением либо содержать Джема за 40 тысяч дукатов, венецианская золотая монета, ежегодно вносимых султаном, либо умертвить за 300 тысяч дукатов. Султан принял второе предложение, и в 1494 году по приказу папы Джем был отравлен в Неаполе. Труп его был отослан в Бурсу, где похоронен со всеми подобающими, как сыну султана, почестями. Таков был нравственный облик османского султана и папы римского, лиц, которые должны были являть собой высший духовный образец и в то же время творивших суд и расправу над миллионами мусульман и христиан, и готовых на самые гнусные преступления ради своих личных выгод. Те, кто ожидал близкого нашествия Мехмеда II не только на Рим, но и на Париж, приветствовали его кончину благодарственными обеднями, молитвами, торжественными речами. На острове Родосе, где недавнее нашествие султанского флота слишком помнилось, вице-канцлер, рыцари иоаннитов на общем собрании ордена высказал сомнение, чтобы такой преступный, такой зловонный, такой свирепый труп, как Мехмеда II, мог быть принят землею. Недавно все слышали землетрясение. Ну, это и значит, что земля разверзлась, и труп султана провалился прямо в глубину преисподней, к чертям на вечную муку. Крымский. История Турции и ее литературы. Том 1, страница 209. Другой могла быть реакция на эту смерть в среде православных греков, которые имели возможность сравнить иго латинское и иго турецкое. Ибо не прошло и трех десятилетий, как эти люди, народ в своем отвращении к насильно навязываемому папизму, кричал: «Лучше туркам достаться, чем франкам». Причины этого были существенными. Поборы, налоги и подати, требуемые с греков в турецкой державе, были меньше, чем у греков, живших рядом, под властью эксплуататоров-венецианцев или иных франков. Крымский. История Турции и ее литературы. Том 1, страница 66, 85, 86. Издание названного выше латинского перевода Корана, напечатанного Библиандром в 1543 году в Швейцарии в Базеле, положило начало переводам слова Аллаха в Европе. Однако история этого издания была весьма длительной. Она началась в XII веке, когда аббат известного своими реформами Клюнийского монастыря в Бургундии, Франция, Петр Достопочтенный, приятель проповедника второго крестового похода Бернара Клеворского, побывав в 1141-1143 годах в Испании, нашел трех изучивших арабский язык астрологов, которые по его заказу перевели с арабского на латинский язык Коран и еще две рукописи о пророке Мухаммеде и споре мусульманина с христианином. Главным среди переводчиков был обиспанившийся англичанин Роберт Ретинский, вскоре ставший архидиаконом одной из церквей. Однако в описанных выше условиях и учитывая весьма большие вольности, допущенные в этом переводе Корана, он был предан папской проскрипции, публичному осуждению. Вместе с тем, необходимость в изучении Корана оставалась большой, и поэтому в 1560 году последовало новое издание этой книги, напечатанное снова в Швейцарии, но на этот раз в Цюрихе. Не изменили отношение к этой книге, а, возможно, наоборот, даже осложнили его, со стороны папства, предпосланные изданию предисловия идеологов реформации в Европе Мартина Лютера 1483-1546 годы и его сподвижника Филиппа Маланхтона 1497-1560 годы, а также приписка, сделанная в конце перевода. Перевод этой приписки вместе с латинским текстом в миссионерских целях позднее печатался и в царской России. Начало ее гласило: «Конец книги дьявольского закона Сарацин, которая по-арабски называется Аль-Коран». Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в русской книге был помещен также отзыв на перевод Ретинского, содержащийся в предисловии английского переводчика Корана 1734 года Сейла, где об издании 1543 года сказано: «Перевод не заслуживает имени перевода. Непонятная вольность, какую он брал, бесчисленные ошибки, пропуски и прибавки не оставляет почти никакого сходства с подлинником». Саблуков. Сведения о Коране. Законоположительной книги Мохаммеданского вероучения. Казань, 1884 год, страница 54-55. Саблуков указал при этом, что отзыв Сейла он привел из предисловия перевода его на русский язык. Однако, сколь бы сильными ни оставались пережитки феодальной эпохи в странах Запада и Востока к этому времени, все более укреплялись ростки нового. С падением Константинополя неразрывно связан конец Средневековья, писал Энгельс. Маркс, Энгельс, сочинение, том 2, страница 504.